Глава 74. Данте. «Статус?» «Без изменений», — ответила Амида. Она, Рорк и я сидели у камина, каждый в своем кресле. В камине потрескивал огонь, и я крепче сжал в руке стакан с элем. Это был обычный вечер, и все же не совсем. Не совсем, пока в нашей компании не хватало Эверли. Эмир устроил нам пассивно-агрессивную осаду. «Признаю», — пробормотал Рорк, теребя кольцо в носу, «что я скучаю по рыжей». Амида фыркнула. «Ты скучаешь потому, что Ниса, а значит и Мариэла, ходят за ней хвостом!» Он усмехнулся. «И поэтому тоже. Было что-то приятное в этом намеке на нормальность, и я собирался присоединиться к шутливой перебранке друзей, как вдруг мою грудь словно молнией пронзила острой обжигающей болью. «А, проклятие!» Стакан со звоном выпал у меня из рук на пол. Амида вскочила на ноги. «Данте!» Задыхаясь, я схватился за грудь. «Клянусь инфернальными кострами! Что это такое?» «Данте, говори с нами, что происходит?» «Я... Каждое слово причиняло боль. Жжение становилось все сильнее. Меня будто бросили в самый глубокий из инфернальных костров, где я медленно и мучительно сгорал дотла. Но это же смешно. Я Данте Инфернос! Огонь не мог причинить мне вреда. Я...